Послание к Галатам, 6 глава, часть 7 текста. Галатам 6:7. Что посеет человек, то и пожнет. Мы вчера рассуждали о том, что Бог есть Бог порядка, о том, что Бог любит порядок, что в нас Он хочет видеть порядок, чтобы мы осознали этот божественный порядок, чтобы каждый был на своем месте. Бог хочет, чтобы мы стали людьми порядочными, людьми порядка. Мы сегодня поразмышляем немножко с другой стороны о том, что есть, что Бог есть Бог порядка. Как начинается Библия? Библия начинается словами, которые имеют прямое отношение к порядку Божьему в начале. В начале. Друзья, это такое емкое слово, которое говорит о том, что Господь бодрствует над своим порядком. В начале Бог сотворил небо и землю. Евангелие от Иоанна начинается в начале. В начале. Когда мы читаем второй текст, начало книги Библии, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Друзья, смотрите. Хаос. Нет порядка. Смотрите, какие слова. Безвидна, пуста, тьма, бездна. Какие... Какой набор слов, смотрите, друзья. Вот и была тьма, была хаос, стал порядок. Стал порядок. Сегодня, друзья, будем говорить о порядке Божьем, задумаемся над своей жизнью, посмотрим, дети ли мы Бога порядка, во всем ли у нас порядок, или, может быть, тоже где-то еще тьма. Где-то еще у нас хаос, где-то нет порядка. Вот я как-то у нас в местности ночью вышел на улицу, так посмотрел на небо, ну и раньше как-то задумывался. А тут мысль мне пришла. Думаешь, сколько же вот эти звезды, эти все, сколько же они там лет носятся по этой, не знаю, как сказать, по этой вселенной, и носятся со страшными скоростями. И у каждой планеты, и у каждой звезды своя скорость. Как это все не сталкивается, как это все в таком строгом порядке, думаю. Но я в астрономии абсолютно ничего не понимаю, я слышал только, что есть... Малая медведица, что есть большая. И через тысячи лет, или сколько там медведица малая, не стала большой, и наоборот. Есть какой-то ковш, есть какие-то там туманности. И каждый астроном наблюдает, не вышла ли звездочка из своего, друзья. Все с на таких скоростях заведено. Мы с вами сейчас сидим, тут все спокойно. А Земля крутится, и не знаю только, где она крутится и как, с огромной скоростью. А мы с вами сидим, и нам хорошо, мы никуда не падаем, кверх ногами не становимся. Друзья, у Бога везде порядок. У Бога везде порядок. В космосе порядок, не хаос, а порядок. В растительной жизни порядок. Ну, читаем Евангелие от Марка в 4 главе. Сначала зелень, да, потом колос, потом спелое зерно в колосе. Ну, не нарушает этот порядок. Ну, какой еще порядок бывает? Порядок в музыке, да? Смотрим, сатана вторгается в этот Божий порядок, как, впрочем, и везде. Сатана так ненавидит Бога и ненавидит его порядок. Страшно ненавидит этот порядок. И особенно в музыке, и особенно в последнее время. Ритм выводит на первое место. гипертрофия ритма. Ритм властвует всем, и словом, и мелодией, и гармонией, и фактурой, и динамикой. Всем властвует ритм, друзья. Сатана сейчас на дыбы встал в вопросах музыки. Мы еще, если Бог позволит, даст время, и над этим поразмышляем. Сатана поднял бунт против Божьего порядка. Ну, хорошо, а у меня вот такой вопрос, друзья. Вопрос непростой. Не будем торопиться с ответом. Скажите, а в нравственной жизни людей порядок или хаос? Вот мы везде видим Божий порядок. Космос, растительный мир, в музыке. Во многом другом порядок. А в нравственной жизни? Вот человек принимает решения. Сегодня одни, завтра другие. Он с одним припирается, с другим мирится. И вот так он живет, это, как кубарем, катается по всей жизни. С одним так, с другим так. Что в голову придет, он так он. Порядок или хаос? А? Друзья, строжайший порядок вот, в взаимоотношениях между людьми. Что посеет человек, то и пожнет. Давайте смотреть на этот порядок. Вот с самого начала Библии, в 11 тексте, в 1 главе написано так. «Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод». Друзья, я делаю остановку и ударение. По роду своему. Каждое дерево приносит плод по роду своему. И травка по роду своему, и дерево по роду, все по роду своему. Здесь трижды сказано по роду своему. В этом тексте и в следующем, в 12-м. По роду ее, чтобы мы обратили особенное внимание. Когда Бог говорит один раз, надо обратить внимание, но когда трижды и рядышком, надо обратить внимание по роду своему. Теперь давайте будем брать примеры, смотреть, что человек сеет, что он жнет. Семена некоторые прорастают очень быстро, друзья, очень быстро. Другие долго прорастают. Но мы сами по себе знаем, видим по окружающим людям, когда семена очень быстро всходят, и тут же, можно сказать, человек через пару секунд уже урожай собирает. Да. Попробуйте кому-нибудь нагрубить. Сразу соберете урожай. Да. Это посев сделал человек. И все. Вот. Один другому сказал что-то нехорошее. Все. Сразу получил. Все, собрал урожай. Тут же мгновенный, все. И тут же и колос, и все. Все сразу получил. Настолько быстро некоторые семена прорастают. Я где-то в нашей литературе, по-моему, где-то читал, что ночью посадили какое-то растение, человек что-то, ну не знаю, в общем, оно немножко выросло, он шляпу свою там что-то повесил, а на другой день шляпа его там оказалась. Настолько он быстро все это прорастает. Камыш какой-то, я не помню, или бамбук, вот, быстро растут. Давайте с вами откроем 16 главу книги Бытия, посмотрим, что это за посев и какой был урожай. И сказала, со второго текста, и сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался Сары. Друзья, Сара ищет выхода из тупика. Она вошла в тупик. Ну, в самом деле, Господь и обетование дал такое Аврааму, да? Вывел его ночью. Посмотри, говорит, на небо, сосчитай звезды, если можешь счесть их. Столько будет у тебя потомков. Вопрос о семени Авраама. Столько будет у тебя потомков. Ну, Авраам, конечно, поделился с ней. Сара прекрасно это знала. Надо набраться терпения. Все, терпение кончилось. Ищет выхода из тупика. Помогает, как бы, Богу исполнить желание. И что делает? Отдает служанку свою Аврааму. Совершает Сара ошибку. Друзья, как вы думаете, ошибку можно исправить за одну минуту? Нет, не исправишь. Она отдала ей, но она переживала, сильно думала. Конечно, это не плод решения одной минуты. Она думала, переживала и все-таки решила. Все, возьми, Авраам. Друзья, она сделала ошибку. Какой результат? Давайте посмотрим. Вот начинается, сразу начинаются неприятности. Значит, когда Агарь зачала, она стала презирать госпожу свою. Начинаются всходы, друзья. Посев начинает сходить. Вот. И говорит Аврааму, в обиде моей ты виновен. Все, обвиняет мужа. Я отдала служанку мою в недра твое, она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Ну что ж, Авраам говорит, делай с ней что хочешь. Друзья, этот вопрос, он очень глубокий, он очень больной. Дело болезненное, лучше сказать. Дело в том, что когда зачала эта египтянка Агарь, то тут вопрос о семени Авраама занимал теперь уже не только Сару. Он теперь занимает и Агарь. Теперь и Агарь чувствует, что, может быть, через нее Бог такое обещание исполнит, да? Посмотри на небо. Столько будет у тебя потомков. Агарь, наверное, думает, ну что же, это, наверное, от меня так. А что обещал Господь? Смотрите. Произойдет из чресл твоих. А это как раз из чресла Авраама. И вот уже и одна в переживаниях. А как от нее? Сара уже весьма старенькая. Наверное, ничего не получится с деторождением. А это помоложе. А вот она уже и зачала. Друзья, очень сложная ситуация. Они уже обе думают, так кто же все-таки, кому отдастся приоритет в вопросе о семени Авраама. Друзья, и вот она переживает, это Сара. Думаю, что не меньше, чем 16-17 лет она находится в этом странном или страшном состоянии. Смотрите, друзья, мы уже читаем в 21 главе, Когда родила уже Агарь, когда она родила Измаила, и вот Измаил уже отрок, ему уже 16-17 лет, Авраам выгоняет, провожает сына с матерью в пустыню, только тогда этот конфликт закончился. А 16-17 лет, друзья, это не две недели. Она сделала посев. Что получилось? Друзья, последствия этого решения, они сейчас еще не нашли своего разрешения. И сейчас соперничество идет между Исааком и Измаилом. Эта вражда продолжается до ныне в потомках. Исаак – евреи, Измаил – арабы. И сейчас кровь льется, каждый день проливается кровь. Почему? Сара дала служанку Аврааму. Вот так, друзья. Вражда. И сейчас этот вопрос на Ближнем Востоке не решен. Нерешенный. сколько лет там, сколько миллионов смертей ушло. Друзья, а Сара об этом знала, что так будет? Абсолютно ничего не знала. А если бы ей сказали: Сара, сколько тысяч лет будут сходить твои посевы? Она этого не знала. Друзья, когда мы сделаем ошибку, давайте будем вспоминать, куда это может пойти. Это может пойти не только на нас. Это может пойти на наших потомков. Ну хорошо, если Господь сегодня придет. Что посеет человек, то и пожнет. А перед этим что написано? Не обманывайтесь. Не обманывайте себя. Вы знаете, я как-то в одном месте задал такой вопрос. И один брат очень был не согласен. Но я сначала задал вопрос такой. Я говорю: друзья, как вы думаете, вот мы сделали посев. Вот мы посеяли. А Бог может с корнем выдрать этот посев? Ну, мы сказали: Господи, ну, прости, я вот ошибся, ты меня прости, я согрешил. Все. Читаем же мы первое послание от Иоанна, первую главу, 9 текст. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам согрешения наши и очистит от всякой неправды. Мы даже, и трудно нам понять, как это очистить от всякой неправды. Мы просим одно: Господи, ты мне прости этот грех, а он очищает от всякой неправды. Но это глубина. Друзья, а вот, вот попросили прощения, Господь подошел, это растение, и вырвал с корнем, да? А? Все так думают или нет? Тяжелый вопрос. Как? А как он выдирает? Без корня? А какой смысл дергать без корня? Если уж дергать, так с корнем. Потому что корень все равно начнет расти. Друзья, действительно, Бог не выкорчевывает этот посев. Мы покаялись, все, Господь нам простил. Давайте-ка этот урок сейчас поучим. Откроем вторую книгу царств. Вот, 12 главу. И сказал, это 13 текст, и сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Как будто бы все хорошо. Нет, разговор не закончен. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Все, посев не вырван. Покаяние было, а посев не вырван. Друзья, вот то, что мы сегодня сеем, оно будет всходить более или менее быстро или медленно. Это в зависимости от рода семян. Есть такой род семян, что всходит очень быстро. А есть такие семена, что, друзья, вот евреи и арабы продолжают кушать вот эти горькие плоды. Вот сейчас мы стоим, они едят эти плоды. Посев сделала Сара. Сделала ошибку. Теперь давайте посмотрим на другого человека. Он тоже сделал посев. 27 глава Бытия. Вот мать вызывает сына своего и приказывает: послушайся в том, что я прикажу тебе. Ну и что она ему приказывает? Вот тут переодевается он в одежду старшего сына, заходит к отцу своему. Друзья, давайте посчитаем, сколько раз тут произошел обман Ну, не просто так, чтобы как-то Якова выставить в таком свете. Друзья, чем больше мы видим Якова, тем больше мы видим себя. Кто не видит Якова, тот не видит и себя. Яков – это зеркало. Давайте посмотрим 27 главу Бытия. Вот. Ну, с какого текста? Вот. Ну, с 15 текста. «И взяла Ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшего у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Якова». Яков на это пошел. Яков пошел на обман. Обман первый. «А руки его и гладкую шею его обложила кожей козлят». Он на это пошел. Второй обман. «Теперь вошел к отцу своему и сказал: „Отец мой“. Тот сказал: „Вот я. Кто ты, сын мой?“ Яков сказал отцу своему: „Я Исав“. Третий обман. „Первенец твой“. Четвертый обман. „Я сделал“. Пятый обман. Он ничего не делал. „Я делал, как ты сказал мне“. Он не ему говорил. Шесть. „Встань, сядь, поешь дичи“. Это не дичь, это козленок. Семь. „Дичи моей“. Это не твоя дичь. Восемь. Друзья, смотрите, что получается. А как вы думаете, друзья, он знал, какой род семян он сеет? По роду своему. Он сейчас сеет какое семя? Он сеет обман. И что будет пожинать? И будет пожинать обман. Обман за обман. Теперь лучше понятно, что значит по роду. Вот что он посеял, вот это и будет всходить. Род семян обман, и теперь он жнет обман. Давайте посмотрим на его жатву. Бытие, 29 глава, с 24 текста. «И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанке дочери своей Лии. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: „Что это ты сделал со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?“» Вопрос теперь задаю. А зачем ты меня обманул? Яков, а зачем ты обманул? Ты же сейчас собираешь урожай. Друзья, урожай богатый, но горький. Дело в том, что когда вводят невесту к жениху, то она одевает на себя покрывало. Вот почему он не знает, кто там Рахиль или Лия. Вот немножко так понятнее здесь, когда написано вот в 24 главе. Помните, когда Ревека приехала к Исааку на верблюде? Вот, и она увидела Исаака, спустилась с верблюда и сказала рабу: „Кто этот человек, который идет по полю навстречу мне?“ Раб сказал: „Это господин мой“. Она взяла покрывало и покрылась. Друзья, невесту приводили к жениху под покрывалом, поэтому он не узнал. Рахиль, обман. Еще обман. Когда Яков выясняет свои отношения с Лаваном, он говорит так, это 31 глава, 41 текст. „Я служил тебе 14 лет за двух дочерей твоих и 6 лет за скот твой, а ты 10 раз переменял на семена по роду, плод по роду, обман за обман“. Теперь давайте посмотрим, как получает одежду, какую получает одежду Яков через много лет после того, как он одежду там одел сына своего. Теперь какую одежду он получает? Одежду за одежду. 37 глава Бытие, с 31 текста. „И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымороли одежду кровью, и послали разноцветную одежду и доставили к отцу своему и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли это твоего одежда или нет?» Друзья, обман за обман, одежда за одежду. А он понимал, что он делал, когда примерял эту одежду? Нет, не понимал. Друзья, мы часто не обращаем внимания на то, на что мы делаем, а мы сеем, сеем, мы сеем с утра до ночи. А что потом будем пожинать? А бывает так, что уже и пожинаем, и не понимаем, почему мы пожинаем, и не можем понять, какое же семечко и по какому роду мы его туда посадили, и что из этого может получиться, не понимаем. А вот еще один посев. Давид. Это вот этот случай, о котором мы сейчас читали. Жена Урии совершил тяжкий проступок, тяжкий грех женой Урии. Друзья, что он пожал? Я еще раз обращаю внимание, по роду, мы прочитаем 16 главу 2 Царства. 2 Царств, 16 глава, с 20 текста. «И сказал Авесалом Ахитофелу: дайте совет, что нам делать. И сказал Ахитофел Авесалому: войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой». Это его жены. Жены Давида. «И услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою». Друзья, смотрите. «И поставили для Авесалома палатку на кровле, и вошел Авесалом к наложницам отца своего пред глазами всего Израиля». Что сделал Давид? Там была жена чужая, а здесь его собственные жены. Гарем. Его сын овладел гаремом отца. Друзья, смотрите. Авесалом как бы этим актом утверждает свое право наследования вот этим гаремом. Все, теперь это его. Друзья, делаем вывод. Обман за обман, одежда за одежду, жена за жену и так далее. Друзья, мы не можем так разворачиваться тут на эту тему, потому что есть еще и другие важные вопросы, но это можно просматривать по всей Библии. Бог есть Бог порядка. Бог поругаем не бывает. Не обманывайтесь, что посеет человек, то и пожнет. Вот мы читаем книгу Судей, первую главу. Здесь ситуация такая, что Иисус Навин получает повеление от Господа. Вот, иди и завоюй, вот, иди на Ханан и завоюй его. Они вместе, Иуда вместе сговаривается с Симеоном, идут на войну. И вот идут на хананеев, на ферезеев, побили их, а там у них был или царь, или военачальник, не знаю, скорее всего, царь. Вот. Значит, побили они 10 тысяч человек и поймали этого царя Везека, Адони Везека. Поймали его, и написано так: «И отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его». Зачем это нужно было, я не знаю. Вот взяли и отрубили 4 пальца этому царю. Но я был пару лет назад в одном городе, и там у одного брата я заночевал, а у этого брата нету пальца одного. Вот здесь на правой руке вот этого пальца нет. Ну, так неудобно было спрашивать, а потом как-то он сам вроде заговорил. Вот почему у него пальца нет. Дело в том, что когда идти в армию, а там он наслышался, ну, действительно, в армии иногда такое там делают, что вот, трудно очень. И он своему эту другу говорит: «Руби». Поставил вот так, и он ему отрубил палец, вот этот первый. Ну, чтобы курок не нажимать, наверное. Вот так. Он думал, что его в армию не возьмут, потому что там курок вот этот. Ну, чем нажимать? Вот этим же пальцем обычно нажимают, да? Его все равно взяли. Его все равно взяли в армию. Вот. И там действительно над ним так издевались, страшно издевались. А он сам был такой, ну, он неверующий был, а он был культурист. Знакомый, что такое культурист, да? Ну, растянул такие жилы, такие бицепсы, что, ну, удар такой, что там, не знаю. И над ним стали там вот измываться. Вот, и он рассказал, что как-то стали над ним так, и он хотел одного стукнуть, и попал в стояк. И руку так разбарабанило, что она стала как боксерская перчатка. Ну, с такой силой, вот, взяли. Что там делается в армии? И вот я сейчас вспомнил, остался без этого пальца. А этому царю вот эти пообрубали, большие пальцы, на руках и на ногах. А дальше написано так. Тогда сказал Адони-Везек: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах большими пальцами собирали крохи под столом моим. Ну, как победу какую-то одержал над царем, берет ему и пальцы рубит. Вот этот, вот эти, и на ногах. Я не знаю, для чего это, я так размышлял, думаю, может быть, чтобы этот царь уже не смог сражаться, потому что без этого пальца уже ничего не удержишь, уже никак. Я видел одну девочку, она сидела там в поезде, и рукой рисовала там, какой-то там карандашик взяла там и рисовала что-то. У нее вот этих трех пальцев не было. Но она все-таки мизинчик маленький такой, и этот маленький пальчик, но все-таки как-то доставала и рисовала, а этих пальцев совсем не было. Ну, как-то родилась так. Но когда эти два пальца есть, вот что-то можно делать. Но когда этого пальца нет, уже ничего не сделаешь. Может быть, поэтому как-то вот и ни меч не возьмешь, ни копье, ничего. Может быть, поэтому... А на ногах я не могу объяснить, почему надо было на ногах обрубать. Может быть, неустойчивые какие-то, может быть, тогда уже бегать трудно или... Ну, не знаю, это... Самый устойчивый – первый палец, да? Вот. Ну да, мизинец, он не такой устойчивый. Да. Ну, хорошо. Значит, вот этот, он, значит, 70 царей с отсеченными на руках и на ногах большими пальцами. Значит, их всего 70. И сколько уже там нарубил этих пальцев? 280 пальцев нарубил, друзья. Целый мешок этих пальцев собрал. Вот это посев он сделал. А теперь, наверное, берут его большой палец, ложат. Сейчас будут рубить. Друзья, в этот момент, наверное, он получил откровение. Колоссальное откровение. Большой важности откровение. Он говорит: как делал я, так и воздал мне Бог. Вот когда ему открылось. Когда ему палец сейчас надо будет рубить, и он понял: я же так делал, а теперь воздал мне Бог. Я не знаю, для чего это надо было Иисусу Навину, вот, и Симеону делать вот так вот, чтобы пальцы, я не знаю. Но как-то Бог им внушил, что ему надо пальцы обрубить. И тут ему откровение: как делал я, так и воздал мне Бог. Друзья, обман за обман, одежда за одежду, жена за жену, палец за палец. Так, друзья, в нравственном мире у людей хаос или порядок? Бог бодрствует над этим порядком. Что человек посеял, то он и пожнет. Мы и сегодня с вами будем сеять, и много будем сеять. Хорошие семена, хорошие плоды, сладкие, приятные. Нехорошие семена, друзья. И все до последнего плода я должен съесть. Не то, что я там дегустирую. Нет, нет, нет. Я все, вот весь урожай, который вырастет, все до последнего плода я съем. Обязательно. Вот. Ну и по себе как-то вот тоже так наблюдаю. Давайте вот и каждый по себе понаблюдает. А действительно ли это закономерность такая, духовная, закон действует? Каждый на себе и сейчас может вспомнить, что он сделал, что он пожал, какой привкус был у этого плода. Давайте помолимся. Вот, ну, только начинаем жить, можно сказать, да? Кому-то там 17 лет, кому-то 20. Вот жизнь только начинается, и очень хорошо надо знать, как я делал, так и воздал мне Бог. Какой это урок? Как хотите, чтобы с вами поступали? Так поступайте и вы. Будем рубить, и нам отрубят. Будем обманывать, и нас будут обманывать кругом. Будем притворяться, надевать на себя какие-то чужие одежды, и с нами так будут обращаться. Давайте помолимся, Господи, дай нам понять эту Твою закономерность. Не просто узнать, какой-то брат сказал, мой опыт никому из вас не пригодится, а мне не нужен ваш опыт, мне нужен мой опыт. Вот этому Адони Везеку, вот у него свой опыт. Он палец подставил и понял, Господи, я же так делал с царями, а теперь Ты мне воздаешь. Пусть Господь нас благословит, сейчас помолимся Господу, хвала Ему за все. Аминь.